Часть 11. Гора Катикати – третья и последняя из трех гор Ога. Ее название невольно заставляет вспомнить ту знаменитую гору из сказки про зайца и тануки. Вряд ли это официальное название горы, скорее так ее называют в народе. Говорят, в незапамятные времена это был вулкан. Правда, сейчас извержения бояться не стоит. Но все равно внутри меня вспыхнула искра, когда я узнала о его прошлом. Все-таки я бывшая огненная сестра, и искра эта разгорелась пламенем. Но несмотря на бушевавшую во мне радость, а также на клятву, которую я дала вчера вечером, пообещала себе, что дальше со всеми трудностями справлюсь сама. На третий день поутру я столкнулась с неожиданной проблемой. Нет, дело не в том, что я не знала, какой ландшафт меня ожидает на горе Катикати, новая проблема была куда серьезней. Собравшись отварить себе дневную порцию риса, я открыла рюкзак и обнаружила, что он исчез. От риса осталась только пустая пачка. «Куда? Неужели ночью, пока я спала, пришел медведь и все съел?» Первым делом подумала я. Прошло 2 дня, а пережитая травма все продолжала напоминать о себе. Но если б медведь действительно приходил, то он скорее принялся бы за меня, а не за рис. Я так крепко спала, что не услышала бы его приближения. Помимо медведя, здесь, конечно, водились и другие дикие животные. Подозреваемых было много. Но я сомневалась, что кто-либо из них мог так аккуратно подчистить рис и оставить мне пустую пачку. Все-таки если б в рюкзак залез какой-нибудь зверь, то он разорвал бы ее своими клыками, чтобы добраться до риса. В таком случае, куда же он делся? Я где-то рассыпала его? Может, неплотно закрыла пачку? По дороге сюда рис как-то высыпался из рюкзака, я оставила за собой след, как Гензель и Гретель. Я пыталась найти хоть какое-то объяснение, но посмотрев в ту сторону, откуда пришло на поляну, зернышек на земле не обнаружила. Значит, скорее всего, он высыпался из рюкзака вчера, как раз во время карабкания по пику Сансин, в тот момент, когда я чуть было не сорвалась со скалы. Я упал вниз, пожертвовав собой. Это единственное, что приходило в голову. Можно сказать, мне еще повезло отделаться лишь потерей риса. Слава богу, что вообще осталась жива. Это сама по себе уже невероятная удача, но когда я представила, что помимо риса могла потерять вдобавок все свои вещи, а их и так не хватало, то по спине побежали мурашки. Да уж, остаться без еды на этом отрезке пути – довольно ощутимый удар. Если я и правда где-то рассыпала рис, то дикие звери, наверное, уже его съели. Дело серьезное, даже очень. Я уже привыкла к другому режиму питания. Поутру варить порцию риса на весь день, лепить его в онигири и есть потихоньку. Как быстро кончилась сладкая пора. А теперь не знаю, что делать. Я в полном замешательстве. По-видимому, остается только двигаться дальше. Нельзя же развернуться только потому, что еды больше нет. Ведь на обратном пути меня ждет вторая гора, пик Сен-Син, а переход через нее займет целый день. К тому же это скалистая гора. Где я среди этих камней раздобуду себе еду, пока буду карабкаться? Так что вариант один. Идти вперед и надеяться на удачу, что во время подъема на гору Катикати я смогу добыть пищу на природе. К счастью, гора Катикати, насколько я могла судить, а я почти ничего не знала о горе до похода, даже учитель не вдавалась в детали. Так что она осталась для меня загадкой, пока я все-таки не увидела ее. В плане ландшафта напоминала первую гору. Нож, японский меч. Этот дорогой подарок от Блонди с пучком я, конечно же, оставила далеко позади, но даже если б захватила и носилась с ним за местным зверьем, то все равно б никого не поймала, а только вымоталась. Но что насчет растений? Растения не бегают, и они не хотят меня съесть. Что важнее, странно, что когда я была на горе Ониай, мне даже и в голову не пришло пособирать какие-нибудь дикие съедобные растения для закуски к рису. Хотя не так уж и странно на самом деле. Потому что я ненавижу овощи. Я ем только мясо. Я плотоядная женщина в истинном смысле этого слова. Еще у фразы есть переносный смысл «женщина-альфач». Забудем на время о вечном споре, что растения такие же живые существа, как и мы. И есть их все равно, что убивать. Я сейчас не в том положении, чтобы разделять эти взгляды. Я больше никогда не буду вести себя как какая-то избалованная девчонка и говорить, что ненавижу овощи. Простите меня, пожалуйста! Если в скором времени не раздобуду еды, все кончится очень плохо. Кажется, чтобы прокормиться, другими словами, выжить, придется взбираться на третью гору, на гору Катикати. Итак, начинается третий день похода.